Том 11, глава 3. Рыцарский налет проходил гладко. Все было даже слишком гладко, настолько гладко, что у людей пару раз промелькнула мысль, будто это выглядело слишком странно и подозрительно. Вот еще один монстр. Это было подземелье, полное гнилой нежити монстров. Но враги, как ни странно, старались не вступать в бой с охотниками. Монстры спасались бегством, не атакуя при этом. Последний попавшийся им монстр, так же, как и остальные, убегал, но маги поймали его и уничтожили. Когда-то же самое вновь повторилось с очередным монстром, охотники начали серьезно задумываться над тем, что здесь происходит. Странновато как-то все это. Эти ребятки, почему они продолжают убегать, как только завидят нас поблизости? Разве они не понимают, что мы все равно будем их преследовать? В этом подземелье должны были последовательно выходить и нападать на них могущественные атлеты и различные представители нежити, такие как вампиры, мертвяки, страшные черви и красные гули. Их не просто было убить. Дело было даже не в том, сможешь ли ты их убить или нет. Никогда нельзя было расслабляться от того, что тебе удалось их уничтожить. Когда нежить восстановится или возродится, она может снова атаковать. Однако, та нежить, что попадалась им, не применяла силу против них, не сражалась, отдавая свои жизни охотникам рейда. Монстры сдавались без боя, будто беспомощные. Ощущение такое, будто они чего-то боятся и не могут устоять из-за этого страха перед нами как противниками. Эти мысли посетили голову мастера гильдии Пак Чон Су. Он даже на короткий миг пропустил в голове мысль о том, что поторопился с наймом охотника Сон Джин Ву. Казалось, что необходимости приводить его в это подземелье особо не было. Но невозможно заранее предположить, что за работу тебя может ожидать в очередном подземелье, успокаивал себя он. Кто-нибудь хотя бы мог предположить, что попасть в подземелье высшего уровня, и главное, зачищать его будет так просто. С другой же стороны, было неплохо иметь прикрытый тыл и возможность аккуратно закончить рейд без единого раненого. Несмотря на то, что им уже был нанесен незначительный ущерб в целом, все охотники данного рейда были невредимы. Поэтому можно было сказать, что им повезло. Другой участник этого рейда, Джин Ву, был разочарован сложившимися обстоятельствами. Я с таким нетерпением ждал, чтобы поскорее попасть в подземелье высшего уровня. А в итоге, хотя с глубины подземелья все еще продолжала исходить чудовищная магическая сила, но был один момент в этом ощущении. Даже если он все еще продолжает ощущать эту силу, не факт, что он действительно сможет встретиться с обладателем этой силы и в должной степени сразиться с ним. Вдруг его уже здесь нет. К тому же у парня даже не было возможности покинуть гильдию рыцарей и уйти из этого подземелья прямо сейчас. Он не мог бросить их сражаться в одиночестве, ведь в данный момент, в отличие от него, охотники прикладывают все свои усилия. Джин Ву тяжело вздохнул от мыслей в своей голове. Но тут он кое-что заметил. Парень внезапно остановился. «Что?» Охотник оглянулся назад. В это время рядом с ним остановилась целитель Чон Йерим. «Что случилось, охотник Сон Джин Ву? Сзади, в той стороне что-то есть?» Джин Ву не ответил. Сердце охотника начало биться как сумасшедшее. Поэтому он даже не мог открыть рот и ответить на вопрос, что ему задали. «Не может быть!» Зрачки Джин Ву, обращенные к вратам, оставленным позади них, резко расширились. В то же время Чон Йерим также начала замечать нечто странное в той стороне. «Охотник Сон!» И в этот момент взгляд Джин Ву стал ожесточенным. Крики разной степени и громкости, и тональности разносились по всей территории школы. В этом хаосе лишь половина учеников, которые посещают эту школу, смогли живыми выбраться наружу. Другая половина учеников либо уже были убиты, или лежали на полу, либо бегали в школе, стараясь избежать орков и скрыться от них. Но это лишь на некоторое время оттягивало их ужасный конец. Охота орков началась с нижних этажей, и они постепенно поднимались все выше и выше, таким образом загоняя до смерти перепуганных учеников в ловушку. Ученики, которые не смогли убежать из школы или как-то еще скрыться, остались сидеть в классе. При этом они крепко закрывали руками уши, чтобы не слышать этих ужасных криков, что разносились вокруг. Это был третий класс старшей школы, который находился на верхнем этаже данной школы. Жена также находилась среди учеников этого класса, которые не смогли покинуть школу. И сейчас единственным способом защитить себя от орков для них были лишь кое-как забаррикадированные двери классной комнаты. «А, дерьмо!» Какие-то парни держали в руках стулья, кто-то держал что-то еще. Все старались взять хоть что-то, что могло бы служить для них хоть каким-то подобием оружия. Но никто не смог сделать ничего, что действительно могло бы сработать. И поэтому единственное, о чем они мечтали, это то, что охотники прибыли к ним на подмогу до того, как орки ворвутся в класс. Бах. В этот момент за сбаррикадированную дверь кто-то вышиб. Под истошные испуганные крики учеников в классную комнату вошли два орка. Их лица были залиты кровью тех людей, которых они успели убить на своем пути. Парни, стоявшие у двери и охранявшие вход в нее, выбросили швабры, которые они держали. Они побежали к другой стене, чтобы открыть заднюю дверь класса и так попытаться спастись. Однако около задней двери также находился орк. Он на всякий случай поджидал кого-нибудь, кто попытается воспользоваться этим выходом. Поэтому, когда парень добежал до двери и открыл ее, орк незамедлительно опустил свой топор на его голову. Вжик. Парень, чей череп был раскроен надвое, закатил глаза и рухнул на пол. Перед всем классом и позади него. Все возможные выходы из класса были заблокированы орками. Остальные ученики в этот момент забрались на подоконники окон и стояли на них, продолжая кричать от страха. Но никто из них не спешил прыгать. Все они знали, что прыжок из окон шестого этажа закончится ничем не лучше, чем быть схваченными и убитыми орками. Конечный результат будет тот же. «Братик! Братик!» Оставшиеся живых ученики хотели хоть как-то спастись от орков. И поэтому пытались как можно дальше отойти от них. При этом они все больше и больше сжимались в угол. Джина закрыла свои глаза и стала мысленно звать своего брата Джинву. Своего брата, который является охотником С-ранга. Ей хотелось верить, что если она будет продолжать его звать, то он обязательно откуда-нибудь появится. Это была ее единственная надежда. Орки, которые продолжали наступать, окружая учеников, и загоняя их сильнее в угол, неожиданно остановились. Они повернулись друг к другу и стали переговариваться на своем языке. «Капитан, я чувствую, что здесь есть человек, от которого ощущается какая-то магия. Тогда убьем его первым». В отличие от обычных людей, с которыми они до этого имели дело, люди, которые обладали какой-то определенной магией, представляли для них первостепенную угрозу. Поэтому вначале им следовало позаботиться о таком человеке, а потом спокойно переходить к уничтожению других. Орк, который получил прямую команду от капитана, посмотрел на группу сбившихся учеников. Найдя в ней Джина, он направился в ее сторону. «А-а-а!» — закричала девочка. Орк схватил Джина за запястье и, вытянув ее из толпы, потащил ее за собой в центр комнаты. «Это девушка!» «Верно, капитан!» Он оказался прав. Хоть ощущение и было слабым, но орк-капитан мог почувствовать, что внутри этой девушки была магия. Независимо от того, была ли это ее способность, умение или припрятанное оружие, тот факт, что она станет первым человеком в этой комнате, которого убьют, не изменился. Капитан поднял свой топор над девушкой. Джина закрыла глаза, чтобы не видеть топора, который был занесен над ее головой, все еще веря во спасение. К Капитан, который все это время подозрительно к ней принюхивался, наконец усмехнулся и направил на нее лезвие своего топора. «Вжих! Братик!» — мысленно позвала девочка. И в этот самый момент из тени жена резко вырвался черный дым, который мгновенно принял идеальную форму меча. Капитан орков и его разведчики уставились на него во все глаза. «Разве запястье капитана сейчас не держит в своих руках огромный орк, одетый в черные доспехи?» Однако прежде чем орки успели хоть что-нибудь сказать, огромный орк сжал свою руку в кулак и ударил кулаком ближайшего орка, переломив его череп как арбуз.